Глава 15. Старлетт. Я проснулась и обнаружила, что моя голова прижата к груди Майла. Поднявшись, я чуть не заорала на него за то, что он разрушил границу из подушек, но потом поняла, как он лежит. Он был именно там, где должен был быть. Это я придвинулась к нему. Я опустилась обратно и положила руки ему на грудь, слушая биение сердца. От тепла объятий по спине пробежала приятная дрожь. Я лежала так дольше, чем следовало, но не могла оторваться. Вдыхая аромат дуба и лимонада, я жалела, что не могу оставаться рядом с Майло весь день. Я полежала так еще 5 минут, потом 10. Может быть, 20. Мне хотелось, чтобы мне не было так хорошо от нашей близости. Его рука слегка обняла меня, и я представила, будто мне всегда суждено было быть рядом. «Отодвинься, Старлетт!» Я мягко вздохнула, прежде чем медленно вернуться на свою сторону кровати и вновь возвести границу из подушек. Я попыталась снова заснуть, но слишком сильно скучала по его прикосновениям. Впрочем, этот факт я решила оставить при себе. «Перчатки и носки с подогревом?» — спросил Майло, когда я протянула ему рюкзак, наполненный всем необходимым. Я давно не ходила в походы зимой, так что, возможно, переборщила с мерами предосторожности. Но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. «Никогда не знаешь, что может случиться», — предупредила я, застегивая молнию на пальто, когда мы припарковывали машину в укромном месте, чтобы отправиться в поход. Несколько туристов уже шли по тропе к ледяным пещерам, и меня охватила сильная тревога, смешанная с волнением. Это был мой первый поход с тех пор, как умерла мама. Часть меня, если честно, думала, что я больше не выйду в горы. Я не привыкла к тому, чтобы мамы не было рядом. «А батончики мюсли?» — уточнил он. Моя мама всегда упаковывала батончики мюсли. В маленьких мешочках еще есть фруктовые рулеты и смесь орешков для прогулок под верхней молнией в рюкзаке. Он посмотрел в рюкзак и удивленно приподнял бровь. «Я впечатлен, учительница!» Я улыбнулась. «Что сказать?» «Я очень впечатляющая!» «Да!» Я почувствовала, как щеки покраснели от его комментария. Я не думаю, что Майло хотел сказать это кокетливо, но он мастерски будил бабочек в моем животе. Ему даже не нужно было стараться. Мое тело реагировало на само его существование. Я ненавидела то, что не могла себя контролировать. Если бы я взяла себя в руки, влечение к Майло рассеялось бы. Мы собрали снаряжение и фотоаппаратуру и пошли к тропе. Прежде чем мы ступили на нее, Майло остановил меня, положив руку на плечо. «Стар, подожди!» «Что?» «Ты в порядке?» Я изогнула бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Я знаю, что ты не ходила в походы с тех пор, как умерла твоя мама, и я просто хотел проверить, действительно ли ты в порядке». «Вот он, милый Майло». Его дружелюбие не так часто брало верх. Мое глупое сердце билось ради таких моментов. «Я в порядке», — сказала я с улыбкой. Он наклонил голову, изучая меня, как будто пытаясь понять, честна я или нет. «Я в порядке?» — повторила я. Он кивнул. «Если будет момент, когда ты перестанешь чувствовать себя нормально, скажи мне, хорошо?» «Хорошо». Мы начали поход, и холодный зимний ветерок коснулся моих щек. Действительно, это была одна из самых морозных зим, которые я когда-либо переживала. Однако мир вокруг нас был прекрасен. Снег покрыл землю и голые ветки деревьев. Солнце прорезало лучами лесную чащу, время от времени добавляя лишь немного тепла. Подойдя к небольшому озеру, мы остановились, чтобы Майло сделал несколько фотографий. Я глубоко вдохнула, глядя на замерзшую воду. Было что-то прекрасное в мысли о том, что что-то застывшее во времени вскоре потечет свободно, как только к нему прикоснется весна. Я изучала Майло, пока он фотографировал. Потому как он настраивал камеру и как ставил кадр, я могла сказать, что он не просто хороший фотограф. Он был великолепен. Это то, что я узнала о нем за последние несколько недель. Майло Корти был великолепен. Он был хорош во всем, когда прикладывал усилия и старался. Я знала, что его главная проблема в горе, и это было понятно. Горе оказывало такое влияние на людей. Из-за него выдающиеся личности могут казаться скучными, слабыми и застывшими в печали. Однако самым удивительным было видеть, как замороженные сердца начинают оттаивать. «Взгляни», — сказал Майло, торопясь ко мне с фотоаппаратом в руке. На его губах была легкая улыбка, демонстрирующая гордость за очередной снимок, и как только я увидела его, я поняла, почему. «Ух ты!» — сказала я, ошеломленная художественным вниманием к деталям. «Тебе нравится?» «Да, очень!» Улыбка Майла стала шире. Он прочистил горло. Он отвернулся. Он засмущался. «Что это значило для нас?» «Нас?» «Как будто это когда-нибудь могло стать возможным». Я потерла руку о грудь и покачала головой. «Пойдем дальше?» «Мы, наверное, почти у пещер». «Да, конечно, пойдем». Мы продолжили поход. Как только мы добрались до ледяных пещер, у меня перехватило дыхание от изумления. «О, Боже мой!» — выдохнула я, переполненная эмоциями. «Ух ты!» — пробормотал Майло, такой же ошеломленный. Кристаллы льда свисали с ледяных сводов над нашими головами. Стены и потолок пещер были полированными и гладкими, непрозрачного тона. Большие гроты переливались множеством оттенков синего, зеленого и белого. Это было замечательно. Я даже не знала, что по моим щекам катятся слезы, пока изучала уникальное образование обледеневших туннелей. Замерзшие водопады создавали интригующие сцены, которые были чистым произведением искусства. Когда я ошеломленно повернулась к Майлу, он уже вытащил камеру и направил ее в мою сторону. Я собиралась поспорить с тем, что фотографировать меня — хорошая идея, но улыбнулась и позволила это сделать. Часть меня хотела запечатлеть этот момент. Запомнить этот день на всю оставшуюся жизнь. Затем Майло подошел ко мне и сделал несколько совместных фотографий. Мы улыбались, корчили глупые рожицы и смеялись. Мы отпустили все давние тревоги. Мы позволили себе повеселиться вместе. Я танцевала в пещерах, впервые за долгое время чувствуя себя такой свободной. Майло улыбался чаще, чем я когда-либо видела. Должно быть, передо мной наконец был он. Настоящий он. Та его версия, которая так долго спала. Для меня было честью видеть его пробуждающимся. Я молча молилась, чтобы он не заснул вновь. Когда пришло время уходить, я глубоко вздохнула и окинула взглядом потустороннюю красоту замерзшего пейзажа. «Тебе когда-нибудь хотелось остановить время?» — спросила я Майло. «Да, сегодня». Его глаза были настолько искренними, что я чуть не заплакала от одного только его взгляда. «Ты счастлив сегодня?» — спросила я. Его улыбка стала шире. «Я счастлив сегодня». «Ты счастлива сегодня?» «Я счастлива сегодня». «Хорошо. Давай вернемся и возьмем тебе горячего какао. Я переживаю, что твой нос отвалится, олененок Рудольф». Мы прошли 2 мили обратно к машине и время от времени останавливались, чтобы подышать прохладным воздухом. Когда я сказала Майло, что моей маме понравились бы эти виды, он признался, что гордится мной, ведь я смогла побороть страхи и снова отправиться в поход. Его слова пробрали меня до глубины души. Как будто его уважение значило для меня больше, чем что-либо еще. Я тоже гордилась собой. Я надеюсь, что ты тоже, мама. И я надеялась, что где бы она ни была, она могла увидеть ледяные пещеры и всю их красоту. Я надеялась, что там, где оказалась моя мама, было множество пешеходных троп, и она могла исследовать их все. Я надеялась, что она могла смеяться, прыгать и бегать в дикой природе, точно так же, как я делала это сегодня. «Я чувствую ее на ветру», — призналась я Майло, когда мы завершили поход. «Я знаю, это звучит глупо, но я чувствую ее на ветру». «В этом нет ничего глупого», — не согласился он. «Я чувствую свою маму в солнце». Кто знал, что две противоположности могут иметь так много общего? Добравшись до машины, мы начали загружать снаряжение в багажник. Мы припарковались между деревьями в несколько изолированном месте. Похоже, что большинство путешественников в тот день уже отправились в обратный путь, поскольку солнце начало садиться. Закончив, Майло закрыл багажник, а я направилась к водительской стороне машины, чтобы проскользнуть внутрь. Я думала о том, чтобы поцеловать тебя. Признался Майло, прежде чем я открыла дверь. Я сделала паузу и посмотрела на него, думая, что, возможно, слова, сорвавшиеся с его губ, мне лишь почудились. Он сделал несколько шагов ко мне. Я знаю, что мы должны притворяться, что между нами ничего не было. Но после сегодняшнего дня, после того, как я увидел тебя настоящую, я не могу терпеть. Майло. Я так долго думала о том, чтобы поцеловать тебя. Когда мы достигли ледяных пещер, это желание буквально поглотило меня. Я вздохнула, потому что тоже об этом думала. Я так много думала об этом за последние несколько недель, что мысли о Майло, его рте, губах и языке преследовали меня во снах. Иногда по ночам я закрывала глаза и пыталась вспомнить, каково было в ту ночь, когда мы были чужими, но на короткий период времени стали близки. Иногда по ночам я представляла, что он лежит со мной в постели. Я ненавидела себя за то, что так сильно хотела его прикосновений. Почему я жаждала чего-то столь неправильного? Я всегда поступала разумно. Дурные поступки — это не про меня. Я была строга, придерживалась протаренного пути и не колебалась. Однако, когда дело касалось Майло Корти, мне хотелось большего. Больше его взглядов, больше его улыбок. Еще, еще, еще. Ты не должна объяснять мне, почему я не могу тебя поцеловать, Стар. Я понимаю. Я не тупица и никогда не хотел бы подвергать риску тебя или твою работу. Но увидев тебя сегодня, увидев тебя совершенно свободной, я просто хотел, чтобы ты поняла, что ты все, что я когда-либо хотел. Если бы я мог, я бы целовал тебя до конца своей жизни, не колеблясь ни секунды, без тени сомнения. Он подошел ближе. С каждым шагом мое сердце пропускало несколько ударов. Неважно. В нормально бьющемся сердце не было жизненной необходимости. Глаза Майла встретились с моими, и я не смогла отвести взгляд, даже если бы захотела. Он сделал это со мной. Он зацепил меня и заставил остаться. Я думал, может быть, я не смогу поцеловать тебя. Но может быть, просто может быть! Он тяжело сглотнул, выглядя таким нервным, таким робким. Может быть, нам стать друзьями? Друзьями? Задохнулась я. Мысленно я уже тянулась к его губам. Да, друзьями. Моя спина была прижата к машине, но Майло продолжал приближаться. Наконец его внушительная фигура нависла надо мной. Я чувствовала себя маленькой, но в полной безопасности. Меня загнал в угол мальчик, которому никогда не следовало подходить так близко. Это не было похоже на дружбу. Это было полной противоположностью дружбы. Это было дико, захватывающе, волнующе. Я закрыла глаза. Майло, и я не думаю, что мне следует дружить с учениками. Но ты хочешь дружить со мной. Я хочу. О, как же я хочу. Мы не можем. Запнулась я, открыв глаза и обнаружив его лицо прямо перед собой. Почему его зелено-карие глаза были столь проницательны? И как они заставляли меня чувствовать все и сразу? «Тайные друзья?» — предложил он. Я засмеялась, но почувствовала слезы на ресницах. Ни одна часть меня не хотела быть его другом. Каждый дюйм жаждал большего. «Хорошо», — согласилась я. «Тайные друзья». Он придвинулся ближе. Его рот задержался возле моего уха. Горячее дыхание обжигало. «Я всегда хотел такого друга, как ты». Я подняла голову, и легкая улыбка скользнула по моим губам. «Друзья всегда стоят так близко друг к другу?» «Тайные друзья так и делают. Это то, что тайные друзья делают лучше всего». «Чем еще занимаются тайные друзья?» Опустив взгляд, он непринужденно переплел наши пальцы. «Тайные друзья держатся за руки». «Майло!» «Не я устанавливаю правила, Стар. Похоже, что именно ты». Я уставилась на него. Его язык слегка скользнул по нижней губе, пока он смотрел на мой рот. Мне следовало оттолкнуть его. Мне следовало сказать ему, насколько безответственно мы поступаем. Мне следовало использовать свой мозг. И все же мое сердце взяло на себя инициативу, полностью отключив разум. Я притянула его ближе и ближе и ближе. Моя грудь прижалась к его. Наши тела были так близко, что я изо всех сил пыталась понять, где начинался он и заканчивалась я. Так близко, что его прикосновение казалось моим собственным. «Чем еще?» — прошептала я. «Чем еще занимаются тайные друзья?» Он положил одну руку на крышу машины и приблизил ко мне лицо. Его губы коснулись моих, и сердце забилось чаще. Его глаза были широко открыты, и я была уверена, что его мысли столь же абсурдны, как и мои собственные. Наполненные желаниями, потребностями, порывами и грехами. «Так много тихих грехов», — просила дать им волю. «Тайные друзья делают все, что захотят, и мир никогда об этом не узнает». «Правда?» — спросила я, нежно скользя языком по его нижней губе. «Нет, Стар!» Его язык раздвинул мой рот, Майло прикусил мою нижнюю губу и разорвал поцелуй. «Правда, это неправильно!» Закрыв глаза, он прижался своим лбом к моему. «Стар, если ты этого не хочешь, я отстранюсь. Если ты не хочешь меня, я тебя отпущу. Но если какая-то часть тебя хочет этого, тогда скажи «да». И через минуту после твоего «да» я возьму тебя прямо на заднем сиденье твоего джипа». Я знала, что должна была сказать. Я знала слова, которые должны были сойти с моих уст, но они не прозвучали. Ангел во мне молчал, и высвободилась моя плохая сторона. «Возьми меня полностью», — всхлипнула я. Через несколько секунд рот Майла прижался к моему. Он поцеловал меня так, словно ждал этого десятилетиями. Его губы на моих — это все, чего я хотела, все, чего я жаждала долгое время. Он открыл заднюю дверь машины и втащил меня внутрь. Мы неловко сбрасывали одежду слой за слоем, оставив рубашки. Он посадил меня к себе на колени, и я почувствовала, как его член коснулся моего бедра. На улице было холодно, но все, что я чувствовала, тепло, согревающее каждый дюйм моего существа. Майло полез за бумажником и вытащил презерватив. Я взяла его, разорвала и, надев медленно, разгладила по всей длине, все время поддерживая зрительный контакт. Затем, вновь проведя рукой сверху вниз, я направила его член к своему лону. Я нависла над Майло, пока не давая ему того, чего он хотел. Мне было интересно, насколько сильна в нем потребность. Его губы слегка приоткрылись. Отчаяние в его распахнутых глазах только больше возбудило меня. Он поднял свою большую руку к моей шее и схватил меня, притягивая ближе к своему лицу. Его губы скользнули по моим, затем он провел по ним языком. «Не дразни, Стар!» — пробормотал он со злой ухмылкой. «Потому что я тоже могу подразнить тебя». Другой рукой он мягко потер мой клитор. Стон желания вырвался из меня. Майло взял мою нижнюю губу в рот и вновь прикусил. «Я очень хорошо умею дразнить». Он начал просовывать палец внутрь меня, и мои бедра непроизвольно качнулись навстречу. Он остановился, сжал мою шею и притянул меня еще ближе. «Тебе нравится это?» «Да», — ответил я, задыхаясь. «Ты хочешь больше этого или всего меня?» Тихо произнес он опьяняющим тоном, от которого я получала эйфорию. «Всего тебя», — прошептала я. Я вытащила его палец из себя, поднеся к губам, а затем медленно пососала его, пробуя себя на его коже. Мои глаза встретились с глазами Майла, и я увидела, как это движение возбудило его еще больше. «Я хочу всего тебя». После этого страсти и накал момента стали зажигательными. Мы жаждали друг друга, окна запотели от химии между нашими телами. Я полностью опустилась на него, и он начал входить сильнее и глубже, а я схватилась за панель заднего сиденья. Я почувствовала себя грязной самым волнующим образом. Мои вьющиеся волосы свисали ему на лицо. Майло убрал их с моих глаз и схватил меня за шею, заставляя не прерывать зрительный контакт между нами. Его теплота и энергия оставляли у меня ощущение, будто я парю в воздухе, не боясь упасть. Недели воздержания между нами, недели тайной тоски и мечтаний, все кипело и теперь между нашими телами. Наши языки жадно соприкасались друг с другом. Руки переплетались, а бедра покачивались вместе, как будто мы были одним целым. Он делал все более быстрые толчки, и мои ноги впились в его спину. Он приказал мне брать его сильнее, глубже, более дико. Еще, еще, еще. Это все, что я от него хотела. Еще. Я вскрикнула от удовольствия, ощущая, как его энергия заполняет каждый дюйм моего тела. Мне нравилось чувствовать его внутри. Мне нравилось, как он прижимал меня к себе, показывая, как сильно зависим от каждой части моего существа. «Мне нравится чувствовать тебя», — прошептал он мне в шею, прежде чем прикоснуться ртом к моей мочке уха. Я застонала, когда мои бедра коснулись его. Моя рука упала на окно, и отпечаток ладони остался на холодной стеклянной панели. Я выгнула спину, наслаждаясь этой напряженной поездкой с Майло. «Моя девочка», — сказал он. В его голосе слышалось желание, и он продолжил говорить, покусывая мою шею. «Мне нравится, когда ты стонешь из-за меня». Я резко придвинулась к нему, и в то же время он издал мучительный стон. Его лицо исказилось от экстаза. Выражение некоторого шока в его глазах, когда мы оказались вместе, показало мне именно то, что я чувствовала все это время. Это было иначе, чем раньше. Мы были другими. То, как мы ломались, как мы потеряли себя, но нашли друг друга, было похоже на путешествие по новой, неизведанной территории. В тот момент, когда наступила ночь, мы с Майло, окруженные деревьями, стали чем-то особенным, чем-то большим. Еще, еще, еще. «Черт!» — выдохнул он, выскользнув из меня. У меня перехватило дыхание. Я прижалась к Майло. Он осыпал поцелуями всю мою шею, затем нашел мои губы и медленно поцеловал. Нежно. В его поцелуях было столько заботы. В его глазах было столько защиты. Еще, еще, еще. «Я хочу этого», — сказал он между поцелуями, выругался и снова поцеловал меня. «Я хочу тебя, Стар». На долю секунды меня охватило беспокойство, когда он поцеловал меня в губы. У Майло был вкус обещания, которое он не мог сдержать. Как обещание завтрашнего дня, когда у нас было только сегодня. И все же я не могла заставить себя вернуть нас к реальности, потому что я тоже хотела его. Я хотела его больше, чем когда-либо прежде. Я чувствовала его недостающим кусочком пазла моей души и не хотела, чтобы это ощущение ускользало. Пребывание с Майло опьяняло, и меня не заботила трезвость, по крайней мере, в ближайшие 24 часа. Было такое ощущение, будто мы попали в свою собственную запутанную сказку. 6 часов вдали от реальности и от всех, кто знал, кто мы такие. Мы придумали время и место, которые были предназначены исключительно для нас. Я не была готова проснуться от нашей захватывающей фантазии. В то время я жаждала только одного. Еще, еще, еще.